Благодаря знаниям, которые он получил от своей жены Равины, а также изучению пространства времени в этой вселенной, он был уверен, что у него все получится. Поэтому, в последний раз просмотрев созданное им заклинание, Эдвард поставил бесчисленные щиты для защиты, прежде чем произнести его. Заклинание рун Аркана. Межпространственный портал. На земле появился магический круг, а затем перед ним возникла прозрачная дверь. Проверив ее в последний раз, Эдвард вошел внутрь. Земля 234. На углу маленького пустынного переулка появилась круглая трещина, и на пол упало тело, после чего трещина тут же закрылась. У тела не хватало одной руки и одной ноги, когда оно потеряло сознание. Это был Эдвард. Вскоре после этого в переулке появился бездомный с бледной кожей и увидел лежащего на полу человека. Увидев одежду на его теле, он сразу же подумал о том, чтобы ограбить его. Однако как только он прикоснулся к телу, пламя мгновенно испепелило его, пока от него ничего не осталось. Вскоре после этого в переулке появилась молодая женщина с рыжими волосами. Увидев тело, она была потрясена и поспешила осмотреть его. Ее удивили все свежие шрамы, похожие на колотые раны. Первым желанием рыжеволосой девушки было доставить этого человека в больницу, когда она поняла, что он еще дышит. Однако она заметила белое пламя, которое появилось на ранах и медленно исцеляло их. Поэтому, поколебавшись мгновение, он решил отнести его обратно в ее дом. Через несколько часов Эдвард открыл глаза. «Где я?» Он огляделся вокруг. Однако все было немного размыто. «Ты проснулся», — сказала рыжеволосая девушка. «Это ты спасла меня, спасибо», и тут бровь Эдварда нахмурилась, показывая, что ему немного больно. Причина этого в том, что он инстинктивно попытался использовать легилименцию, чтобы прочитать мысли девушки, и слегка оступился. «Кажется, моя душа может быть повреждена». После проверки он обнаружил, что его душа в полном порядке, только немного дрожит, что влияет на его разум и затрудняет произнесение заклинаний. «Меня зовут Эдвард Боунс. Я Хлоя». «Хлоя, отличное имя. Я у тебя в долгу. Нет нужды. Я могу сказать, что и без меня ты будешь в порядке», ответила Хлоя, с благоговением глядя на белое пламя, которая медленно отращивала конечности. Она никогда раньше не видела такого колдовства. К тому же, как волшебники, мы должны помогать друг другу. Глаза Эдварда загорелись, когда он узнал, что эта женщина способна использовать магию. Если бы он был в нормальном состоянии, он бы уже давно обнаружил этот факт. Сфокусировавшись на ее лице, он обнаружил, что оно кажется ему знакомым. К сожалению, в данный момент его разум работал неправильно. «Хлоя, у тебя случайно нет никаких трав или книг, связанных с ними? Все магические артефакты, которые были при нем, были уничтожены, кроме его мантии. Среди них межпространственное кольцо». Эдвард не слишком заботился о кольце, поскольку оно лишь облегчало доступ к карманному измерению, с которым было связано. Пока он может творить заклинания, Эдвард все еще может получить доступ ко всем вещам, находящимся внутри. «Да», — ответила Хлоя, гадая, что же задумал этот колдун. С любопытством она повела его в свой сад, прихватив все свои книги по гербологии и зельям. По какой-то причине Хлоя инстинктивно доверяла Эдварду. Она не знала, что это было проявлением ее интуиции как ходящего по снам, а также природным очарованием, выпущенным телом Эдварда, чтобы защитить его в период слабости. Взяв книги, Эдвард прочитал их одну за другой. Ему потребовалась огромная концентрация, чтобы закончить все книги всего за 5 часов. После этого он откусил от всех растений. Он активировал наномашины внутри, чтобы быстро проанализировать действия некоторых из этих трав. В его состоянии было трудновато подключиться к Моргане. Как только он закончил, он быстро приготовил зелье, чтобы успокоить состояние своей души. Как только он снова сможет произносить заклинание, процесс заживления его ран ускорится. В своем состоянии он не мог сварить зелье, поэтому ему пришлось попросить Хлою сделать это. Ей потребовалось всего 3 попытки, чтобы добиться успеха, показав, что у нее большой талант к зельям. В конце концов, это была совершенно другая система, с которой она никогда не сталкивалась. Добиться успеха после стольких попыток было более чем превосходно. Не раздумывая, Эдвард выпил зелье. В течение нескольких минут он ощущал прохладу в голове, но затем она исчезла. Когда он открыл глаза, его зрение уже не было таким размытым, а в голове царил хаос. Внимательно посмотрев на Хлою, он сразу же узнал ее. Это была героиня фильма «Последний охотник на ведьм». Глава 246. Выбери. Глава 246. Выбери. Узнав, в какой мир он попал, Эдвард был и разочарован, и счастлив одновременно. Разочарован тем, что этот мир, похоже, был низкоуровневым, и счастлив тем, что здесь не было никого похожего на истину. Тем не менее, он не стал слишком зацикливаться на этом. Недавний опыт заставил его обнаружить одну проблему. Пока его душа или разум затронуты, ему становится очень трудно творить заклинания. Это был недостаток, который при благоприятных обстоятельствах мог стать фатальным. Тут же Эдвард подумал о создании биокорабля, который можно было бы имплантировать в его мозг. В случае, если что-то пойдет не так, он сможет использовать его для функционирования или использования магии. Кроме того, он мог бы использовать тактику второго мозга, которую он применял во вселенной стального алхимика. Со вторым мозгом, подключенным к небольшому карманному измерению, в случае, если что-то пойдет не так, его можно будет использовать в экстренных случаях. Приняв предварительное решение, Эдвард приготовился залечивать свои раны. В его нынешнем состоянии потребуется несколько недель, чтобы его душа вернулась в нормальное состояние, и его пламени Феникса также потребуется некоторое время, чтобы отрастить конечности и залечить все раны. Он посмотрел на Хлою и спросил: «У тебя есть свободная комната?» «Да, есть свободная комната для гостей». «Нет, я имею в виду комнату, которую можно использовать для хранения и так далее». «Нет, как насчет открытого пространства? Оно не обязательно должно быть большим». Хлоя кивнула и повела Эдварда на небольшой задний двор своего дома. Эдвард посмотрел на него на мгновение, затем земля начала двигаться и трансформироваться. Из земли был сделан небольшой дом. «Что это за заклинание?» – спросила Хлоя. «Манипуляция материей», – ответил Эдвард. Он не лгал. Это был термин, используемый для разграничения трансмутаций, осуществляемой с помощью магии, и трансмутаций, осуществляемой с помощью алхимии врат. Что касается причины, по которой Эдвард использовал термин «манипуляция материей», а не «трансмутацию», то она заключалась в том, что первая была менее обременительной для его нынешнего «я». Он подошел к небольшому кирпичному дому и наложил на него чары продления, прежде чем войти внутрь. Когда Хлоя последовала за ним, она с удивлением увидела, насколько огромным было помещение. «Он больше внутри», — точно ответил Эдвард. Когда он вошел внутрь, обстановка начала меняться. Появились две комнаты, одна из которых была пустой, а другая представляла собой лабораторию, в которой находилось оборудование для приготовления зелий. Используя землю, Эдвард мог превращать ее в нужные ему металлы, а затем формировать из них необходимые предметы. Хлоя была очарована увиденным. Не говоря уже о том, что она никогда не была свидетелем такого заклинания, она никогда не видела, чтобы волшебник произносил заклинание так быстро, без каких-либо песнопений или приготовлений. Тем временем Эдвард подошел к пустой комнате и произнес еще одно заклинание. Внутри появился портал, из которого медленно спустилось множество предметов. Большинство из них были зельями с другими магическими травами. Этот портал был связан с карманными измерениями, где он хранил все свои вещи. Раньше он мог достать их мгновенно, используя свое кольцо, но теперь ему пришлось действовать сложным путем. Эдвард посмотрел на Хлою и сказал: «Приходи ко мне через неделю, тогда я отплачу тебе за твою доброту, за то, что ты спасла меня». Она кивнула головой и вышла из маленького домика, находясь в некотором оцепенении. Потом она вспомнила, что у этого незнакомца, которого она привела в свой дом, не было ни одной ноги, но он мог прекрасно ходить. Подумав немного, она поняла, что он все это время парил, а его ноги находились в нескольких сантиметрах от земли. Заклинание левитации. К этому времени у нее уже был небольшой иммунитет к шоку, поэтому она вздохнула и ушла. Ей все еще нужно было открыть свой бар и зарабатывать деньги, чтобы прокормить себя. Тем временем внутри Эдвард использовал зелья и травы, чтобы залечить свои раны. Шрамы на его теле можно было считать космическими порезами. Если бы не его мощное тело и защита ауры, он бы разлетелся на бесчисленные куски. Все это произошло потому, что его заклинание пошло не так. Ранее Эдвард использовал свои врата для путешествия в параллельные измерения. Однако принцип действия врат заключался в том, что они использовали энергию пространства и времени, чтобы проделать дыру в самой ткани реальности и перепрыгнуть в другую, чтобы путешествовать из одного времени и пространства в другое. После стольких лет изучения лучшая теория, которую он смог придумать для объяснения ситуации, заключалась в том, что время было похоже на реку с бесчисленными рукавами. Каждый рукав вел в другое пространство время, реальность или измерение. Поэтому, когда он попытался самостоятельно отправиться в параллельную вселенную, он всегда терпел неудачу, потому что его понимание и контроль над энергией пространства и времени были недостаточны для прыжка из одной ветви в другую. Однако, изучив технологию Навада, он обнаружил альтернативный способ. Сначала отправиться в пустоту, затем заблокировать параллельные измерения с помощью излучаемой ими частоты, а затем открыть там брешь. К сожалению, он недооценил, насколько опасным была пустота. Когда он открывал проход на Землю 234, заклинание, которое он произнес, вышло из-под контроля из-за турбулентности. Мощный пространственно-временный вихрь ударил почти на поражение. К счастью, он вовремя успел отделить и заблокировать временную энергию вихря, одновременно защитив себя от пространственной. Таким образом, его тело было отсечено, вместо того чтобы состариться, превратиться в маленький сперматозоид или быть стертым временем. Перед этим он провел бесчисленные симуляции с Моргана и использовал клонов для испытаний, но, к сожалению, собранные им знания или данные о пустоте оказались недостаточными, в результате чего его заклинание пошло не так. Конечно, Эдвард не беспокоился о своей безопасности. Если бы что-то действительно пошло не так, плавучий город активировался бы, чтобы спасти его. Несмотря на этот опыт, Эдвард был очень доволен, так как узнал много нового. Он записал много данных, чтобы его понимание энергии пространства-времени значительно улучшилось. Иногда личный сбор данных или опыт в некоторых вещах более эффективен, чем дистанционный или с помощью инструментов. Поэтому он был уверен, что в следующий раз, когда он произнесет это заклинание, оно должно сработать. Обдумав ситуацию, Эдвард начал готовить зелье для снятия пространственной энергии с его тела, восстановления конечностей и успокоения души. Весь процесс занял 3 дня. После этого он вернулся к своему занятию вора, крадущего знания у ведьм и колдунов этого мира. В какой-то момент Эдвард понял, что у него появилась дурная привычка воровать книги. Что ж, это нормально для могущественного человека, у которого, по сути, есть все, что он хочет, развивать некоторые странные привычки. В любом случае, все гении были странными. 4 дня спустя он вышел из маленького домика, где его ждала Хлоя. Улыбнувшись, он пригласил ее войти. Она с удивлением обнаружила, что дом стал еще больше, чем раньше, с еще большим количеством комнат. Это заклинание может в одиночку решить мировой жилищный кризис и даже облегчить проблему перенаселения, прокомментировала Хлоя. Я знаю, в империи заклинание расширения не используется таким образом. Там нет проблемы с жильем или перенаселением. По правде говоря, там не хватает населения. Технологии развивались слишком быстро, чтобы население успевало за ними. Именно по этой причине, хотя Солнечная система является частью империи, на большинстве планет есть всего несколько городов, а большинство из них не развиты. Именно по этой причине Эдвард хотел захватить население Земли 125, если возможно, нескольких других планет. Вскоре Хлою привели в большую комнату, разделенную на 2 части. На одной стороне была библиотека, полная книг, а на другой – комната, полная золота, драгоценностей и бриллиантов. «Чтобы отплатить за твою доброту, я дам тебе 2 варианта», – спокойно сказал Эдвард. «Первый вариант – богатство. Если ты выберешь его, то сможешь получить все это золото и даже больше. Я даже могу перевести его для тебя в наличные, на счет в швейцарском банке или в акции всех ведущих компаний этого мира. С этим выбором ты мгновенно станешь самым богатым человеком на этой планете. Вариант 2 – это знание. То, о чем ты никогда не могла помыслить в своем существовании. Если ты выберешь этот вариант, ты станешь самой могущественной ведьмой, которая когда-либо существовала, даже более могущественной, чем королева ведьм. Итак, делай выбор». Хлоя была шокирована 2 вариантами, однако она быстро покачала головой. «Я не хочу ни того, ни другого. Я хочу тебя. К сожалению, я не продаюсь», — сказал Эдвард с улыбкой. «Нет, нет, я хочу сказать, что я хочу, чтобы ты научил меня». Она была умным человеком и догадалась, что этот человек может быть одним из сильнейших колдунов, когда-либо существовавших на свете. Поэтому иметь его в качестве учителя было гораздо приятнее, чем что-либо другое. Эдвард улыбнулся и кивнул. «Если она выберет 2-й вариант, он все равно будет ее учить. Ухлый, как уходящий во снах, был особый талант, и она будет очень ценна для него и для империи, когда станет сильным арканистом. Конечно, если бы она выбрала первый вариант, он не стал бы уделять ей столько внимания. Человек, который может предпочесть богатство знаниям, никогда не продвинется далеко по магическому пути. Это был просто небольшой тест. Хорошо, мы начнем немедленно. Подожди, а что было бы, если бы я выбрала первый вариант? Тогда Ути стала бы очень богатой ведьмой. Хлоя была немного удивлена, услышав это. Она думала, что это был тест на характер, и если бы она выбрала богатство, а не знание, то не получила бы ничего. Тем не менее, она не жалела о своем выборе. Некоторые вещи были важнее денег. Глава 247. Завоевание. Глава 247. Завоевание. Прежде всего, я расскажу тебе о своем происхождении, чтобы ты могла лучше подготовиться и понять, во что ввязываешься, сказал Эдвард, взмахнув рукой, чтобы показать две планеты Земля в воздухе. Я прибыл из параллельной вселенной. Межпространственное путешествие? Спросила Хлоя. Да, Эдварду нравилось, что, общаясь с современными людьми, было гораздо проще объяснить многие вещи. Это и есть причина твоей силы. Может быть, в том параллельном мире ведьмы до такой степени развили магию? Спросила Хлоя с легким волнением в голосе. Одной из главных причин, по которой она хотела учиться у Эдварда, было то, что она всегда боялась своей силы, боялась использовать ее после того, как однажды случайно ранила своего брата. Однако она верила, что, возможно, под руководством такого могущественного человека она сможет овладеть своим даром. «Нет», — ответил Эдвард, — «в том мире магия, по сути, вымерла. Однако там есть боги, такие как Анубис и Зевс, которые когда-то существовали. Артефакты, которые оставили эти существа, являются единственным доказательством существования магии». Хлоя посмотрела на него с недоумением. «Вселенная огромна, в ней неизвестное количество галактик. А если учесть мультивселенную, то она действительно бесконечна», сказал Эдвард, взмахнув рукой, чтобы показать голографическое изображение Вселенной. «Кажется, что оно бесконечно расширяется, демонстрируя необъятность космоса». Для Хлои это был прекрасный опыт. Она словно путешествовала по Вселенной, наблюдая за рождением и гибелью бесчисленных звезд, солнечных систем, галактик и многих других космических чудес. При мысли о том, насколько она мала по сравнению с космосом, ее охватил небольшой экзистенциальный кризис. А теперь представь, что Вселенная – это гигантское яйцо, плавающее в небытии. Хлоя обнаружила себя парящей в белом пространстве с чем-то, напоминающим яйцо из хрусталя. Что это за небытие, и что еще существует в нем? Другие Вселенные, пробормотала она. Именно, и я оттуда, ответил Эдвард, беря Хлою с собой в путешествие по белому пространству к другому яйцу и входя в него. Мир, из которого я родом, был похож на твой. Магия была ослаблена, в то время как технология быстро развивалась. Напряжение между магическим и немагическим росло с каждым годом. Мне это не нравилось, поэтому я изменил мир. Объединил две стороны и объединил преимущества как магии, так и технологии. Затем Хлоя стала свидетелем краткого урока истории об империи. Она наблюдала, как из отсталого места, где не было даже интернета, она превратилась в межзвездную империю. Ей потребовалось мгновение, чтобы обработать всю информацию, которую она только что получила, затем на ее лице появилось хмурое выражение. «Если у тебя есть вопросы, ты можешь их задать». Она замешкалась на мгновение, прежде чем сказать: «Не то чтобы я не доверяла твоим словам, однако я заметила некоторые странности или несоответствия. О, например, развитие империи арканов было слишком быстрым. Менее чем за 100 лет она развивается от прединформационного века до межзвездной эпохи. Это кажется немного надуманным даже для магии». Хороший вопрос. Ответ на него можно разделить на 3 основные части. Развитый интеллект, безудержные эксперименты и знания из будущего. Причем последнее является главным. Хлоя нахмурилась. «Я все еще не понимаю». Эдвард взмахнул рукой, и перед ней появилось зеркало. Затем он произнес заклинание. Хлоя сразу же увидела, что ее юное лицо стремительно начало стареть, и всего за несколько секунд она превратилась в старуху. На мгновение она погладила свое лицо, затем достала телефон и снова посмотрела на него. «Пожалуйста, верни меня обратно». Эдвард щелкнул пальцем, и она вернулась к своей молодости. «С помощью магии времени я смог приобрести технологии будущего для развития империи. К сожалению, вмешиваться во время опасно в любом мире, поэтому я был немного ограничен в том, как далеко в будущее я мог зайти. Однако мне удалось обойти это ограничение, путешествуя в параллельные измерения, где Земля находилась в будущем. Похитив технологии этих временных линий, я еще больше ускорил развитие империи. Более того, когда для каких-то важных открытий нужен быстрый результат, я разрешал людям работать в комнатах с ускорением времени. Десятки лет могли бы пройти внутри, в то время как снаружи прошло бы всего несколько месяцев. Эдвард вздохнул, вспоминая ранние дни империи. Жаль, что тогда путешествия в параллельные измерения зависели исключительно от удачи, поэтому он не всегда мог найти будущее. К счастью, сейчас все было иначе. В таком случае, как насчет других причин, которые ты упомянул? Спросила Хлоя. Под интеллектом я понимаю это буквально. В моем мире есть артефакты, которые могут сделать человека более умным. Я позаботился о том, чтобы они широко использовались, помогая развитию всех областей как магии, так и технологии. Кроме того, с помощью генной инженерии повысить интеллект всего населения стало проще. В настоящее время средний IQ в империи составляет от 200 до 235, и он быстро растет. Хлоя снова была удивлена этой статистикой. Средний показатель IQ на Земле составляет от 85 до 115. От такого большого разброса ей почему-то стало не по себе. Что касается последней причины, то все так, как и было сказано. Эксперименты очень распространены в империи и внесли большой вклад в ее развитие. Конечно, чаще всего мы используем клонов и животных. Сказав это, Эдвард подождал, пока она обработает эту информацию, поскольку знал, что не все относятся к подобным вещам нормально. Разве клоны не являются настоящими людьми? Да, это так, ответил Эдвард. В этом мире нет ничего совершенного. Чтобы обеспечить быстрое развитие империи, ради моей собственной выгоды, я сделал выбор пожертвовать ими. Как только Эдвард узнал, что у клонов есть душа, он понял, что они считаются людьми или живыми. Тем не менее, он все равно сделал выбор относиться к ним как к таковым. Его решение привело к тому, что в империи к клонам относятся как к товару. Грехи всех этих жизней лежали на его голове, но он не жалел о своем решении. «Мне тоже придется ставить эксперименты на них?» – спросила Хлоя после нескольких секунд раздумий. «Это зависит от твоего выбора». Поразмыслив мгновение, она вздохнула и решила не слишком задумываться над этим вопросом. Пока от нее этого не требовали, все было в порядке. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Хлоя думала, что ее просто научит магии, однако вместо этого Эдвард рассказал ей все о своем происхождении и так далее. «Значит, должна быть причина. Главная причина в том, что я хочу, чтобы ты поняла, насколько огромна Вселенная, и чтобы ты осознала потенциал магии. Я хочу привить тебе чувство удивления, желание искать истину, открывать неизведанное. То, что делал Эдвард, было, по сути, тем же самым, что древний сделал со Стрэнджем, когда тот впервые отправился в Карматадж. В противном случае, он мог бы просто напрямую заложить информацию об империи в ее разум. Что касается второстепенной причины, то она заключается в том, чтобы подготовить тебя. К чему? Эдвард сделал небольшую паузу, прежде чем сказать. Поразмыслив, я решил завоевать это измерение и разграбить его население. Хлоя сделала небольшой шаг назад, услышав это, однако Эдвард продолжил. На этой земле полно людей с магическими талантами. Хотя большинство ведьм и колдунов слабее, чем дети в империи, это только потому, что нет системных методов обучения. После того, как они перенесутся обратно в мою вселенную и будут посещать школу, родится много могущественных арканистов. Конечно, я возьму не только колдунов, но и обычных людей. В этом мире проживает приличное количество магически одаренных людей, даже больше, чем во вселенной Гарри Поттера до того, как Эдвард основал империю. Кроме того, многие маглы имеют ведьминские родословные, которые не активированы из-за длительного межродового брака между ведьмами и маглами. Не говоря уже о том, что в этом мире тоже есть скрибы. Все эти люди могут стать арканистами после прибытия в империю. Хлое было трудно переварить только что полученную информацию. Из того, что она узнала о так называемой империи арканов, она поняла, что у Земли нет возможности защититься от такого вторжения. «Тебе обязательно это делать?» – спросила она. «Да, однако я могу обещать, что не будет пролито ни капли крови». Хлоя молчала, не понимая, о чем он думает. «Я могу дать тебе несколько дней, чтобы все обдумать. Если ты все же решишь, что я буду твоим учителем, приходи ко мне. Если нет, я оставлю библиотеку тебе. Глава 248. Земля 234. Глава 248. Земля 234. Несколько дней спустя Хлоя снова пришла к маленькому домику посреди заднего двора. На этот раз она увидела Эдварда, который ждал ее. «Ну что, ты приняла решение?» «Да, я все еще хочу, чтобы ты меня учил». «О, я думал, ты откажешься». В этом мире Эдвард встретил несколько человек, которые отклонили его приглашение, поэтому он думал, что его удача была относительно слабой. «Подумав об этом, я поняла, что я ничего не могу сделать, чтобы остановить тебя. К тому же, твой поступок не обязательно будет плохим для людей этого мира, особенно для нас, ведьм». Хлоя знала о шатком положении магического сообщества. Хотя в настоящее время у них заключен мирный договор с обычными людьми, это лишь временное явление. Со временем магия стремительно сокращается, в то время как технологии развиваются, не говоря уже о росте численности немагических людей. Если все будет продолжаться в том же духе, то это лишь вопрос времени, когда магическое сообщество будет насильственно уничтожено или медленно превратиться в безвестность. Именно по этой причине многие ведьмы хотят возродить королеву ведьм, чтобы она могла убить большинство людей на этой планете и вернуть эпоху, когда ведьмы правили планетой. Хотя Хлоя не была одной из этих радикалов, она также не хотела, чтобы ее собратья стали слабыми и неважными, чтобы постоянно жить в страхе перед кем-то вроде Калдера. «Очень хорошо», — ответил Эдвард. «В таком случае, давай начнем». Хлоя последовала за ним внутрь. «Итак, какому заклинанию ты собираешься научить меня сначала? Полету, огненный шар, или чему-то другому? Ни одному из этих. Ты будешь упражняться». «Упражняться? В смысле бегать, поднимать вес и так далее?» «Да». «Ты шутишь?» «Нет. По моим наблюдениям, вы, ведьмы, похожи на волшебников в моей вселенной до моего появления. Магия исходит из вашей крови. Однако, в отличие от нас, у вас нет магических ядер. Мана или магическая сила не сосредоточена в одном месте, а рассеяна в крови, что усложняет контроль и уменьшает ее количество. Именно по этой причине большинство из вас являются подмастерьями 0-го уровня, и даже ваша королева ведьм всего лишь 3-го уровня. Это также причина того, что для наложения заклинания обычно требуются долгие песнопения, материалы для наложения и церемонии в качестве помощи. Итак, первый шаг в вашем обучении – это создание магического ядра. К сожалению, я обнаружил, что тела ваших ведьм очень слабы по сравнению с нами, волшебниками, поэтому процесс имеет больше шансов на неудачу. У волшебников от природы более сильные тела. Из-за этого дети могут упасть с высоты дюжины футов во время игры в квиддич и получить лишь несколько переломов костей. Волшебники могут быть отправлены в полет заклинаниями и удариться о стены, и все равно остаться невредимыми. Какое-нибудь волшебное заклинание или котел могут взорваться прямо у них перед носом, и все будет в порядке. Это происходит благодаря иммунитету к магии и повышенной выносливости. Однако у ведьм в этом мире нет такого природного усиления. «Значит, мне нужно заняться спортом», — медленно произнесла Хлоя. «Ты можешь не беспокоиться, что это займет много времени, так как я буду использовать зелья, чтобы помочь тебе сократить процесс». По словам Эдварда, магическую систему этого мира можно назвать колдовством, а не магией из-за того, насколько она зависит от посторонней помощи. В общем, кроме рекомендаций, от нее нет никакой пользы. Однако их система зелья имеет свою уникальную сторону. В отличие от империи, где существует разделение на магические и немагические травы, колдуны в этом мире использовали все травы в магических целях. У них есть способы обработки немагических трав для придания им магических свойств и эффектов. Они как будто зачаровывали травы, чтобы сделать их особенными. Эдварда вдохновила их система, и у него появилось несколько идей. Однако он предоставил Снейпу провести дальнейшие исследования. «Внутри есть комната со сменной одеждой и жилетом. Наденьте их. Там есть и, который будет наблюдать за твоим обучением». Хлоя кивнула головой, прежде чем сделать это. Как только она надела жилет, она услышала механический голос. «Пожалуйста, пройдите в следующую комнату, чтобы пробежать 100 км». «Что? 100 км? Не стоит беспокоиться. Жилет введет зелья, которые помогут справиться с усталостью и укрепит ваши мышцы. Однако, прежде чем активировать его, вы должны достичь своего предела». Хлоя стиснула зубы, осознав, что эта тренировка также тренирует ее волю. Поэтому она больше не жаловалась и перешла в следующую комнату. Тем временем в соседней комнате, получив сообщение о том, что Хлоя начала обучение, Эдвард телепортировался и медленно пошел в комнату, полную ведьм и колдунов. «Совет ведьм, это ты заточил нас здесь?» – спросила Глейзер, правительница и верховный арбитр совета. Некоторое время назад все члены совета получили уведомление о срочном собрании. Однако, прибыв сюда, они поняли, что кто-то мог заманить их сюда. Более того, что бы они ни делали, какое бы заклинание ни произносили, они не могли покинуть зал заседаний. «Да, это я». Как только он произнес эти слова, глаза одного из членов совета внезапно засветились, и он начал что-то напевать. Эдвард взглянул на него, и кровь вытекла из его рта, остановив его заклинание. Затем от его тела исходило ужасающее давление, захлестнувшее всех в комнате. Люди почувствовали, что им трудно дышать, и даже их мысли, казалось, замедлились. Это давление не было результатом заклинания, но Эдвард продемонстрировал небольшую часть своей магической силы. Она была настолько велика, что создала такую ситуацию. Хотя у всех на лицах был страх, он посмотрел на каждого из них. Он не нашел в их сознании нужной ему информации о повелителях ведьм. Он подошел к Глейзер и взял ее ожерелье. Она хотела помешать ему, но давление на нее усилилось, не позволяя ей пошевелиться. «Знаете, вы довольно талантливая личность. Я с нетерпением жду ваших будущих достижений в империи», — сказал Эдвард. Он не лгал. В этом мире ведьмы и колдуны в значительной степени полагались на кровное родство. Таланты и будущие достижения часто определялись силой их родословной. Однако Глейзер, ведьма-полукровка, нарушила это ограничение, став одной из самых могущественных ведьм современности. Не говоря уже о том, что она также стала лидером совета, что показывает, что она также очень политически мыслящая. Поэтому, когда ее вернут в империю, ее потенциал еще больше раскроется, и она сможет далеко продвинуться на арканном пути. Эдвард взмахнул рукой, и многочисленные белые нити вошли в сознание членов совета. Затем в их сознание были вставлены основные воспоминания и знания об империи, в том числе и о том, что вскоре он завоюет землю и захватит население. Однако Эдвард скрыл тот факт, что он из другой вселенной. Когда эти люди отправятся в империю, они будут взаимодействовать с жителями империи, поэтому они сразу поймут, что они из другой вселенной. И Эдвард знал, что эта информация слишком важна, чтобы она могла просочиться. По правде говоря, он планировал изменить сознание этих людей, доказать, что они были перенесены в другую параллельную вселенную. Однако даже с этим возникли бы проблемы. Причина в том, что вселенские боги 10 го уровня должны путешествовать в параллельные вселенные, прежде чем достигнут 11 го уровня. Таким образом, технология путешествия в параллельные измерения является чрезвычайно ценной, и если какая-то цивилизация или человек разработает ее, боги будут сражаться за нее. Итак, план Эдварда – изменить сознание этих людей, чтобы они думали, что с планеты, похожей на Землю, когда их перевезут в империю. «Вы можете делать с этой информацией все, что захотите», — сказал Эдвард. «Подготовьтесь заранее, сообщите правительствам, организуйте отчаянную борьбу и так далее. Мне все равно, но мне также нужно, чтобы вы использовали свою силу, чтобы распространить эту новость среди как можно большего числа ведьм и колдунов, иначе я лично нанесу вам визит». Сказав это, Эдвард подошел к голему, охранявшему тюрьму. Бегло осмотрев его, он разочарованно покачал головой. В нем не было ничего нового. В империи големы делились на разные уровни. Первый уровень – скульптурные големы. Они создавались после того, как кто-то лепил что-то вроде статуи, скульптуры, куклы или чего-то подобного, а затем с помощью магии оживлял их. Второй уровень – энергетические големы. Эти големы использовали энергию, как ману или что-то еще. Технологические роботы попадают в эту категорию. Третий уровень – големы с низким уровнем интеллекта. Это големы, обладающие базовым искусственным интеллектом или использующие душу клона. Они могут произносить заклинания низкого уровня в зависимости от того, какое энергетическое ядро у них есть. Четвертый уровень – это големы мудрости, которые имеют настоящий искусственный интеллект в качестве ядра или созданы с помощью мощных душ. Соответствующие названия этих големов – киберголемы или духовные големы. Их можно считать разумными видами, поскольку они растут и развиваются сами по себе. Благодаря своему интеллекту они могут пользоваться мощными заклинаниями, а также являются прекрасными исследователями. Из-за потенциала этих типов големов, Они строго контролируются и ограничиваются, особенно киберголемы, так как они могут вызвать потенциальную катастрофу для людей и империи в целом. Этот тюремный голем, всего лишь голем первого уровня, который использовал ожерелье в качестве кода активации. Единственное, что стоит похвалить в нем, это мастерство и использованный материал. Покачав головой, Эдвард открыл дверь в темницу и вошел внутрь. Он не стал проводить там много времени, так как был здесь только для того, чтобы забрать всех этих заключенных. Большинство из них были непокорными людьми, которые отказывались следовать закону и проповедовали главенство ведьм, а многие из них – фанатики королевы ведьм. Поэтому Эдвард планировал поступить с ними так же, как с пожирателями смерти, и стать их повелителем. Многие из них очень могущественны и могут стать его поддержкой или силой в будущем. Глава 249. Повелители ведьм. Глава 249. Повелители ведьм. Забрав заключенных из тюрьмы, он подождал несколько часов, прежде чем отправиться к месту назначения. Встреча организации Топора и Креста. Это была организация, к которой принадлежал главный герой фильма, Калдер. В секретной комнате проходило совещание многих лидеров этой организации. Что вы думаете об информации Совета ведьм? Колдун даже более могущественный, чем королева ведьм. Я думаю, что это все чепуха. Особенно то, что они сказали об этой империи Аркан. Как такое может быть на самом деле? Действительно, это может быть фантазией этих ведьм. Мир, где магия более могущественна, чем технология. Многие согласились с этим мнением. Затем один из лидеров посмотрел на кого-то и спросил: «Калдер, что ты думаешь? У совета нет цели лгать о чем-то столь серьезном, как это», — сказал Калдер. «Однако есть некоторые вопросы. Я был в тюрьме, и все заключенные действительно пропали. Эта часть реальна, и только этот инцидент будет иметь серьезные последствия». «Действительно, какие проблемы вы обнаружили? После моего расследования я не смог найти следов магии. Как же этот колдун сдержал всех членов совета, прежде чем забрать всех пленников? Не было даже следов противостояния. Могли ли они использовать это как предлог?» – спросил кто-то другой. «Хочешь сказать, что они сами освободили пленников? Просто мысль. У них нет никаких мотивов делать это», – добавил Калдер. «У большинства заключенных есть обида на совет. Если бы их освободили, первое, что многие из них сделали бы, это отомстили». Хотя в словах Калдера был смысл, многие люди все равно относились к совету с сомнением. Это было просто потому, что они не доверяли магии и ее людям в целом. «Знаете, не очень-то приятно слышать, как мое существование называют шуткой». Как только эти слова прозвучали в зале заседаний, все взгляды устремились на Эдварда, который все это время слушал их. Все люди в зале были удивлены, так как их магические приборы обнаружения даже не зафиксировали присутствие Эдварда. К этому добавился тот факт, что он подходил под описание, присланное Советом ведьм, и все быстро узнали его. Однако Эдвард проигнорировал все взгляды, сосредоточившись на Калдере. «Знаешь ли ты что-нибудь о других повелителях ведьм?» – спросил он прямо. Калдер нахмурился, услышав этот вопрос. Он был очень наблюдательным человеком, одно из многих умений, приобретенных им за 800 лет жизни. Поэтому он мог видеть, что в глазах этого человека не было страха. Как печально известный в магическом сообществе охотник на ведьм, ни одна ведьма или колдун не боялись его и не испытывали благоговения перед его силой. Тем не менее, он ничего не нашел. Кроме того, он чувствовал большую опасность от Эдварда, даже большую, чем когда он столкнулся с королевой ведьмы и убил ее. «Похоже, что нет», — сказал Эдвард. Он уже вошел в разум Калдера и искал нужную ему информацию. И не только в его разум, но и в разумы всех членов этого собрания. Эдвард взмахнул рукой, и появился портал, из которого выпало бьющееся сердце. Как только это сердце появилось, все члены Топора и Креста встали, узнав, что это такое. Тем временем у Калдера закружилась голова, так как внезапно всплыли воспоминания, спрятанные глубоко в его сознании. Тогда он понял, что причина его бессмертия в том, что королева ведьм связала его жизнь с бьющимся сердцем. Пока сердце живо, он бессмертен. В то же время королева ведьм может быть возвращена к жизни с его помощью. Выяснив это, он без колебаний достал маленький пистолет, который он тайно спрятал, так как оружие на этом собрании не разрешалось. Бах, бах, бах. К его ужасу, пули, казалось, были остановлены в воздухе невидимой силой. Калдер и раньше видел магические щиты, но не такие, которые действовали бы мгновенно и не требовали песнопений. Эдвард оторвал взгляд от сердца и посмотрел на нападавшего. Пистолет в руке последнего внезапно разлетелся, затем Калдер застонал от боли, держась за голову, прежде чем потерять сознание. Эдвард знал, что Калдер был обычным человеком с длинной жизнью, и его бессмертие было таким же, как у Фрэнка. Поэтому изучать его было бесполезно. Конечно, от него все равно была большая польза. Со всеми его годами жизни, оттачивающими его разум и волю, со всем его опытом, когда он вернется в империю, из него получится отличный боевой арканист. Решит ли он стать мракоборцем, для чего его способности идеально подходили, или пойти в армию, он добьется больших успехов в будущем. Не обращая внимания на всех людей в этой комнате, он мгновенно исчез. В этом мире было несколько вещей, которые его действительно интересовали. Одной из них была система зелий, которая имела свою уникальность. Вторая – древние погодные руны, которые появились в начале фильма во время последовательности самолетов. Его интересовало, как они были сделаны и функционировали. И последнее – это были повелители ведьм, упоминаемые в фильмах. До сих пор появлялась только королева ведьм, однако у нее было еще несколько братьев и сестер. Из собранной информации Эдвард понял, что магия могла происходить от них через кровное родство, поэтому его интересовало их происхождение. Покинув собрание, он разыскал владелицу древних рун и одолжил их у нее, после чего вернулся домой. До начала заговора, где они попали в руки Калдера, оставалось еще 6 месяцев. Войдя в свой небольшой дом, он увидел Хлою, которая только что вышла из душа и сушила волосы полотенцем. «Ну, как все прошло?» «Больно», — ответила она с некоторым недовольством. «Уверен, что так и было. Потерпи, это продлится всего 3-5 дней. Я знаю. Кстати, почему у тебя в руке бьющееся сердце? Оно принадлежит королеве ведьм. Я собираюсь воскресить и препарировать ее», — спокойно ответил Эдвард. Тем временем, услышав это, Хлоя широко раскрыла рот. Для всех ведьм королева всегда была символом могущества, власти и ужаса. И, тем не менее, кто-то только что сказал, что собирается обращаться с ней, как с лабораторной крысой. Сразу же после этого она проснулась и поняла, что мужчина перед ней – существо еще более страшное, чем королева ведьм. «Можно мне посмотреть, если хочешь, но процесс будет кровавым и обсуждаемым». Стиснув зубы, она все же решила посмотреть. Затем Эдвард приступил к оживлению королевы. Процесс требовал жертвоприношения. Однако, проанализировав метод, который Белиал использовал в фильме, он понял, что для этого нужно всего 3 вещи. Мана, жизненная сила и душа. Мана исходила от него самого, и он использовал алкаэстрию, чтобы взять жизненную силу с планеты. Что касается души, то он вызвал грешную душу из подземного мира. Он убедился, что это была слабая душа, которую не заметит. Как только церемония закончилась, перед Эдвардом и Хали появилась королева ведьм со своим уродливым лицом. Однако она даже не успела ничего сказать, как ее сознание помутилось и она потеряла сознание. Наконец, Эдвард попросил Моргану просканировать общую анатомию королевы ведьм. Присутствие маленькой фиолетоволосой эльфийки сначала удивило Хлою, но вскоре она была поражена ее миловидностью. Сканирование позволило получить лишь общее представление о внутренностях, поэтому для детального изучения требовалось препарирование. Итак, Эдвард изучил все: кожу, мышцы, кости, органы, системы органов, кровь, мозг, нейронные пути, клетки и так далее. Весь процесс занял чуть больше часа. Судя по его быстроте и мастерству, Хлоя задалась вопросом, сколько всего он сделал. Между тем, Эдвард был больше сосредоточен на результатах, так как они привлекли его внимание. Королеву ведьмы, возможно, даже других повелителей ведьм можно считать видом, отличным от людей. Их анатомия была иной, особенно их желудки, которые переваривали все, что угодно, и превращали это в питательные вещества для своих тел. У них не было магического ядра, так как их сердце использовалось для хранения маны. Однако они также не могли увеличивать ману естественным путем. Вместо этого они могут превращать души в ману. Узнав это, Эдвард предположил, что именно по этой причине повелитель ведьм любит убивать большое количество людей. Это не потому, что они боялись их роста, как они утверждали, а чтобы увеличить свою силу. К сожалению, эта их способность имеет ужасную скорость передачи. Именно по этой причине королева ведьм так слаба, несмотря на то, что вызвала черную смерть в Европе и поглотила так много душ. Проанализировав родословную королевы, он обнаружил нечто, показавшееся ему знакомым. Это было похоже на ауру, отпечаток или подпись. Он просмотрел свои воспоминания, чтобы определить, где он замечал подобное. Его глаза внезапно загорелись, когда он вспомнил. Это была аура бездны. Кровь королевы-ведьмы имела такой же отпечаток или подпись, как и демон, которого Гермиона однажды вызвала из бездны. Может ли быть между ними связь? Подумал Эдвард. Глава 250. Сон. Глава 250. Сон. Во многих романах, которые он читал, бездна присутствует и распространена, что означает, что она простирается на бесчисленные вселенные. А поскольку присутствие или аура, которую излучает существо бездны, несколько схожи, существует большая вероятность того, что они как-то связаны. Или, по крайней мере, существует главная вселенная бездны, влияние которой распространилось на вселенную, как Мерлина, Соломона или даже такого места, как Атлантида. Теперь вопрос в том, является ли это результатом первобытной Земли или чего-то другого. Немного подумав, Эдвард решил пока не думать об этом, поскольку он просто не способен вмешиваться в дела такого масштаба. Он был всего лишь маленьким муравьем 6-го уровня. В таком мире, как этот, он мог вести себя как угодно высокомерно, но он также знал свое место. Хотя у него и был потенциал, но для того, чтобы превратить его в реальную силу, потребуется время. Тем не менее, его немного интересовали измерения бездны этой вселенной и их связь с повелителями ведьм. Поэтому он начал искать разум, воспоминания и душу королевы ведьм. Она жила очень долго, поэтому ее воспоминания заняли немного времени. Однако Эдвард все же кое-что нашел. Это было воспоминание о том, как она и другие ее братья и сестры участвовали в войне, а затем случайно провалились в космическую трещину вместе со многими другими людьми. Лишь несколько человек выжили и, очнувшись, оказались на Земле. Из-за сложившейся ситуации выжившие объединились, что означало, что повелители ведьм не были настоящими братьями и сестрами. К сожалению, Эдвард был разочарован, так как не смог найти никаких воспоминаний о бездне до этого, кроме той короткой войны, где все было размыто. Немного покопавшись, он понял, что эти воспоминания были стерты специально, и, к сожалению, вернуть их не было никакой возможности, так как человек, который это сделал, был дотошным. Похоже, если я хочу использовать повелителей ведьм, чтобы найти координаты бездны, мне придется полагаться на других. К счастью для него, он знал, где спят остальные из разума королевы. Бермудский треугольник. Эдвард знал, что должна быть причина, по которой это место является аномальным в каждой итерации Земли. Он посмотрел на Хлою и спросил: «Ты в порядке?» «Я посещала несколько уроков анатомии в колледже, так что я в порядке». Хотя ее цвет лица был немного бледным, она казалась в порядке, как она и сказала. «В империи, если вы не занимаетесь некромантией, модификацией тела, биологией людей или инопланетян, это не является обязательным. Однако, как ходящая во снах, ты должна будешь иметь дело с душой и разумом». Хлоя сделала паузу, услышав это. «Ты знал, ты имеешь в виду о твоих способностях?» «Конечно, я не хотела скрывать это от тебя, просто, ты боишься своей способности, это понятно, но я научу тебя правильно их контролировать». После разговора с ней Эдвард телепортировался в Бермудский треугольник, чтобы забрать тела других повелителей ведьм. Хотя они были более могущественными, чем королева, их все равно легко было захватить. Кроме того, для поддержания бессмертия им приходилось через некоторое время запечатывать себя, что, в свою очередь, резко снижало их силу. К сожалению, Эдвард не смог найти координаты бездны в их разуме, что сделало его путешествие бесполезным. Кто бы или что бы не стерло память этих людей, оно действительно хотело удалить их связь с бездной. А может быть, сама бездна удалила их. Тем не менее, он был доволен тем, что узнал их способность преобразовывать душу в ману. Кроме того, у него был еще один план по достижению других измерений через Хлою. Поэтому, вернувшись домой, он руководил ее тренировками, изучая древние погодные руны, которые могли управлять дождем, ветром, холодом и жарой. Это были довольно интересные магические артефакты, скорее всего, самые могущественные в этом мире. Они были созданы повелителями ведьм с помощью древнего языка, который они давно забыли, точнее, стерли из своей памяти. Оказалось, что повелители ведьм очень боялись всего, что связано с бездной. Возможно, именно они стерли их память. Поэтому, даже сделав эти руны, они хотели избавиться от них. Они сохранились только потому, что ответственный за избавление не мог вынести этого и тайно спрятал их. Затем, в какой-то момент, они попали в общество ведьм. У повелителей ведьм даже были правила, согласно которым все они не могли оставаться на земле одновременно, опасаясь, что их аура бездны вызовет намерения людей. Единственным исключением было их спальное место на Бермудах, поскольку оно обладало некоторым эффектом запечатывания. Через 3 дня физические тренировки Хлои закончились, и Эдвард наблюдал за процессом формирования ее ядра. Ее тренировки состояли не только из физической подготовки, но и из контроля маны. Поэтому, когда пришло время, процесс прошел гладко. Она контролировала ману, которая была рассеяна по всему ее телу, и концентрировала ее на сердце. Используя правильный метод, она наконец создала магическое ядро. Хлоя открыла глаза с радостью на лице. «Люмос», — сказала она, когда в ее руке появился шар света. Несмотря на то, что это заклинание было лишь самым рудиментарным, она была счастлива, потому что раньше ей нужно было произносить длинное заклинание не менее 3 секунд. «Итак, на каком ярусе я сейчас нахожусь?» — спросила она. «Все еще нулевой. К счастью для тебя, у тебя нет никаких ограничителей, так что когда твоя мана достигнет определенного уровня, ты получишь новый уровень. Выпей это», — сказал он, протягивая ей кроваво-красное зелье, выглядевшее зловеще. «Что это?» — спросила она, выпив его. «Хотя твое тело вырабатывает ману, как и наши, волшебников, однако вырабатываемая мана идет не в твое ядро, а в твое тело. Это значит, что тебе приходится постоянно направлять ее к ядру и тратить много ненужного времени. Это зелье изменит твои магические вены так, что мана, вырабатываемая из вашей крови, будет автоматически направляться к вашему ядру. Но учти, процесс очень болезненный». Эдвард только закончил говорить эти слова, как Хлоя услышала треск, исходящий из ее тела, затем она закричала от боли, упав на землю. Она начала извиваться, ее тело скручивалось в положении, которое было невозможно для человека. Если бы кто-нибудь увидел ее, то подумал бы, что она одна из тех одержимых, которых показывают в фильмах про экзорцистов. Этот процесс продолжался всего несколько минут, после чего прекратился. Глубоко дыша на земле, Хлоя не могла удержаться от ругательств. Почему все, что связано с магией, так болезненно? Это цена, заплаченная за быстрый успех. Если бы ты хотела решить эту проблему обычным способом, тебе пришлось бы сделать операцию по изменению твоих магических вен и потратить недели на восстановление. Что-то мне подсказывает, что у вас есть способ сделать это гораздо менее болезненным. «Возможно», — сказал Эдвард, пожимая плечами. «Боль — это способ закалить волю. А чем сильнее воля, тем легче контролировать ману и заклинания. Пойдем, впереди еще много боли». Пока они шли, Хлою окутал белый свет, и она почувствовала себя заново окрыленной. Ее разум освежился, как будто она хорошо выспалась, а боль в теле прошла. Войдя в следующую комнату, она увидела белую кабину с голубой жидкостью внутри. Весь дизайн кабины выглядел очень лаконично. «Что это?» «Кабина виртуальной реальности. Мне нужна твоя помощь, чтобы поэкспериментировать со снами. Однако, твоих нынешних способностей недостаточно, чтобы помочь, а у меня нет времени, чтобы медленно обучать тебя. Поэтому, значит, мне снова придется страдать». «Да, с этим ты сможешь освоить 7 лет знаний всего за 1 месяц, что сделает тебя на одном уровне с большинством выпускников средних школ в империи. Однако каждый раз, когда ты будешь пользоваться кабиной, тебя будет мучить сильная головная боль, почти доводящая до смерти». Хлоя смотрела на кабину, стиснув зубы, раздумывая, стоит ли туда заходить. «Это редкая возможность. В империи только дети чести могут пользоваться такими благами. И эти люди – гении среди гениев. После окончания программы они считаются элитой. Все университеты будут посылать им приглашения, и им будут предложены бесчисленные рабочие места и возможности. Пока каждый может пройти программу с отличием, успех в жизни ему гарантирован». Эдвард говорил неполную правду. На программе отличников нужно было усвоить 7 лет знаний за 1 год, а не за месяц. Конечно, их курсовая нагрузка была намного выше той, которую он подготовил для Хлои, по крайней мере, в 10 раз. Тем не менее, он хотел довести ее до предела, чтобы раскрыть весь ее потенциал. Услышав это, Хлоя глубоко вздохнула. Из общей информации, полученной от Эдварда, она знала, насколько конкурентная ситуация сложилась в империи. Это место, где слово «гений» слишком распространено. В конце концов, так много людей имеют ИК выше 200. Поэтому она понимала, что только ее уникальный талант может дать ей преимущество перед некоторыми людьми. И теперь у нее была возможность пройти обучение у самого могущественного ума в империи, как она могла не воспользоваться этим шансом. Поэтому она решила, что все будет хорошо. Глава 251. Эксперимент со снами. Глава 251. Эксперимент со снами. «Ты решила?» – спросил Эдвард, на что Хлоя кивнула головой. «Это хорошо. Будет лучше, если ты сама сделаешь выбор, а не я буду тебя заставлять. Вот, подпиши это». Когда Хлоя посмотрела на старый пергамент в своей руке, она смутилась и посмотрела на него. «Это магический контракт для защиты твоих воспоминаний. Я все еще не понимаю. В моей вселенной боги присутствуют и очень активны. Империя Аркан очень уникальна, так как обладает такими технологиями, как путешествие в параллельные измерения и путешествие во вселенные. Любой из этих технологий достаточно, чтобы все они объединились и уничтожили нас. Значит, нужно принять меры предосторожности», – пробормотала Хлоя. «Именно. Этот контракт гарантирует, что такие знания не будут разглашены с твоей стороны, и даже защитить информацию от твоей души, если кто-то попытается получить ее другими способами». Хлоя сделала небольшую паузу. «А как насчет людей на Земле? Они тоже должны будут подписать этот контракт?» «Нет, у них будет изменена память». Она посмотрела на контракт и подписала его, даже не читая. В этот момент она была готова к худшему. Кажется, угадав ее мысли, Эдвард улыбнулся и сказал: «Тебе не нужно беспокоиться о том, что я тебя обману. Узнав меня получше, ты поймешь, что некоторые вещи я делаю просто из-за своей параноидальной натуры, когда дело касается определенных вещей». Подписав контракт, Хлоя вошла в кабину и вошла на сервер Skynet, который Эдвард создал для нее. Она оказалась в большом и пустом белом помещении с экраном перед ней. Она пролистала его и сразу заметила, что это курс, который ей предстоит пройти. Он включал такие предметы, как базовое понимание маны, стандартные заклинания, взаимосвязь между телом, душой и разумом. Список был очень длинным и подробным. Хлоя обнаружила, что ей придется изучать множество языков, включая драконий язык. Она должна была изучить различные магические системы или хотя бы иметь базовое представление о них. Были курсы по медитации, астральной проекции и даже магии сновидений. Хлоя поняла, что все было разработано специально для нее. Не раздумывая, она начала обучение. Тем временем у Эдварда были другие дела, пока он ждал, когда Хлоя закончит. Ему нужно было переделать заклинание межпространственного путешествия и создать несколько новых наноботов, на которые у него внезапно нашло вдохновение. Кроме того, ему нужно было построить космические корабли, которые понадобятся ему в дальнейшем. За этот месяц его один раз прервали, а в другой раз ему пришлось уйти. Первое прерывание было связано с тем, что Калдир возглавил нападение на дом Хлои с командой спецназа, предоставленной топором и крестом. Эдвард телепортировал команду, а Калдира заключил в тюрьму. Второй поездкой был сбор ведьм, организованный советом по приказу Эдварда. Он был там, чтобы разведать ведьм, есть ли среди них те, на кого стоит обратить внимание, когда их вернут обратно. Он также прочитал все их мысли, чтобы составить профили их идей, убеждения и темперамента. Затем он поместил некоторых из них в список, чтобы их хорошо обучили, некоторых поместил в список наблюдения, а некоторых поместил в список, чтобы заставить подписать рабский контракт, как пожирателей смерти. Для этой поездки Эдварду пришлось телепортироваться по всему миру на различные собрания. Наконец, он вернулся в свой кабинет. Месяц спустя он ждал перед кабинетом, когда Хлоя выйдет из него. По сравнению с тем, что было месяц назад, ее мана увеличилась лишь незначительно, и она по-прежнему была уровня 0. Однако теперь ее глаза были другими. Они стали ярче, в них вспыхнул свет мудрости. «Отлично. С нынешним состоянием твоего разума ты должна быть в состоянии быстро достичь 3-го уровня при достаточном количестве маны». Хлоя улыбнулась в ответ, довольная своим быстрым прогрессом. «Итак, в каком эксперименте тебе нужна помощь? Ты можешь отдохнуть несколько дней, прежде чем мы начнем. В этом нет необходимости». Эдвард провел ее в комнату, в центре которой стояли кресло и шлем. «Это то, что я называю шлем мечты. Сядь и надень его». «Итак, что это за эксперимент?» – спросила Хлоя, надевая шлем на голову. «Я предположил, что существует измерение, состоящее исключительно из снов, и мне нужно его найти. Шлем усилит твои чувства и талант ходока по снам. Мне нужно, чтобы ты использовала это усиление, чтобы найти координаты измерения снов». Хлоя кивнула головой, закрыв глаза. За годы учебы она поняла, что ее способности во многом зависят от воображения, поэтому именно так она и поступила. Она представила себе мир, состоящий из снов, мир, который был порождением всех снов. Когда кто-то видел сон, он попадал именно туда. Это было место, связанное со всеми снами во Вселенной. Представив себе все это, Хлоя обнаружила, что стремительно летит в определенном направлении. Она летела так быстро, что почти ничего не видела, кроме мигающих огней. В какой-то момент она почувствовала небольшое сопротивление перед входом во что-то или куда-то. Было похоже, что она прошла через какой-то барьер. Она огляделась вокруг, и окружающая обстановка показалась ей странной, как будто она находилась на картине Ван Гога. Она подошла к скале и стала наблюдать за ней. Однако скала вдруг превратилась в льва и попыталась укусить ее. Хлоя закричала от шока, и, как ни странно, ее крик создал мощную ударную волну, которая мгновенно уничтожила льва. Это мир снов, так странно. Тем временем, в другой комнате, перед Эдвардом был экран, на который записывались многочисленные данные. В какой-то момент его глаза загорелись. Наконец-то мы нашли координаты. С помощью этого эксперимента он смог определить, что Хлоя совершила астральный проект в другие измерения. Точнее, она была притянута туда. Эдварду оставалось только последовать за ней и найти ее конечный пункт назначения. Как только он получил то, что хотел, он подошел к пустым круглым воротам, которые находились внутри комнаты. Он использовал свою душу, чтобы поместить координату в ворота, и через несколько минут появилась белая прозрачная дверь, заполнившая ворота. Эдвард сделал шаг вперед, чтобы войти в белую дверь, но внезапно остановился. Это произошло потому, что в тот момент, когда он сделал этот шаг, впервые с момента прихода в этот мир активировалось его космическое осознание. Он увидел видение. Он увидел себя в странном месте, которое выглядело так, будто он попал на картину. Однако не прошло и нескольких секунд после приземления, как гигантская черная рука ударила его, разрушив его тело и душу. У него не было времени среагировать, все его меры по спасению были бесполезны, так как он был уничтожен без всяких усилий. Повелитель снов 11 уровня, пробормотал он с шоком на лице. Это был противник наравне с истиной, и можно сказать, что даже более сильный, так как не имел слабости последней. Даже с его плавучим городом, лучшее, что он мог сделать, это убежать. Поэтому, подумав немного, он закрыл врата пространства, которые создал для этого эксперимента. Одной из его самых сильных сторон было умение понять, когда нужно отступить. Кроме того, существовало множество вселенных, и с помощью Хлои будет проще повторить этот эксперимент и обнаружить измерение сна, у которого не было владельца. Даже в его родной вселенной, возможно, он есть. Думаю, пришло время покорить эту планету и вернуться на Землю 125, чтобы разобраться с некоторыми вещами, прежде чем отправиться домой.